Ракушки оказались никакими, хотя мы морща сдабривали их пеплом, чтобы хоть чуть-чуть посолить. Однако есть хотеться перестало. Я улегся на траву, закинул руки под голову. Танюшка сидела боком, одной рукой опершись о землю, другой перебирая пустые раковины, красиво отблескивавшие перламутром изнутри в свете гаснущего костра. «В них бывает жемчуг?» — спросила она вдруг. «Да нет, кажется», — рассеянно сказал я. «Это в речных жемчужницах, но у нас их давно не осталось». «Ну, здесь-то, может, есть?» — предположила Танюшка. И я вздохнул. «Да, я забыл, что мы... Может, и есть». «Олег, а почему мы ушли с опушки? Кого ты увидел?» «Да никого», — равнодушно отозвался я. «Просто не хотел торчать там на всякий случай. Не сами же по себе те ребята погибли». «Ну, это давно было», — успокоенно протянула Танюшка. «А вот интересно, откуда тут англичане или они американцы?» «Или кто угодно, говоривший по-английски», — дополнил я. «Да кто их знает откуда? Мы тут вообще ничего не знаем». «Завтра дойдем, Олег?» — спросила она. Я пожал плечами. «Ну, 40 миль завтра кончится точно, а там посмотрим, знать бы еще, что мы ищем». «Ход домой, что же еще?» — твердо и уверенно удивилась Танька. «Меня просто убила эта ее уверенность. Даже ответа не нашлось, да я его и не искал, разве что мне подумалось, что разочарование Танюшки при такой уверенности будет тяжелым. Вдруг она его не перенесет, чокнется или еще что?» «Тань!» — вырвалась у меня. «Что?» — спокойно удивилась она, отряхивая ладонь от джинсину. «Да ничего!» — так же спокойно ответил я. «Просто... Тань-тань-тань! Колокольчик звенит, слышишь?» Она почему-то смутилась, опустила голову, стрельнула зелеными искрами из-под волос. Сказала: «Хватит тебе, ты что, в любви признаешься?» Теперь уже я опустил глаза и, рассматривая куртку у себя на груди, ответил: «Ну а если так, то что?» «Да ничего», — Танюшка поворошила угли в костре. «А помнишь, как 1 июня мы были в Чутановке у Вадима на даче?» «Когда вечером разожгли пионерский костер, и я у тебя спрашивал, не больно ли кусаются комары?» — усмехнулся я. «Очень тактично и участливо спрашивал», — уточнила Танюшка. «Видимо, тебе это доставляло удовольствие». Я кивнул и получил в лоб веточкой, а девчонка продолжала. «Но я не про это, я не про костер. Помнишь, как мы шли со станции, и ты ухитрялся одновременно поддерживать меня под руку, отгонять комаров, тащить на себе свой и мой рюкзаки, опираться на деревянную шпагу и трепаться со мной?» «Помню», — кивнул я, действительно с удовольствием вспоминая эти совсем недавние события. «А ребята вечером напали на нас из-за кустов». «Придурки!» — сердито вставила Танюшка. «Я так испугалась, а ты с ними дрался и всех заколол!» «Их было всего 3!» — уточнил я. «Все равно, было так!» — она покрутила рукой в воздухе. «По-настоящему!» «Я на будущий год могу выиграть первенство город-район по рапире», — сказал я. «Ты придешь за меня болеть?» «Конечно, приду», — закивала Танюшка. Я приподнялся на локтях. «Тань, а это правда, что ты говорила про школу? Что ты перешла в нашу школу?» «Правда, конечно», — она смотрела на меня через огонь, и я не мог различить выражение ее глаз. «Странно. Огонь должен же освещать, но он прячет, делая лица одинаковыми. Около огня невозможно разглядеть, какое у человека выражение глаз, улыбается он или насмехается». Но сейчас я знал, что Танюшка говорит правду. «А почему, Тань?» — тихо спросил я. И подумал, что мы уже долго знакомы. И много раз уже сидели вот так у самых разных костров. Но такого разговора у нас еще не было. «Почему ты так решила?» «Потому что...» — она замялась и жалобно попросила. «Не надо, Олег, я же все равно...» Я увидел даже в свете костра, как она покраснела, и засмеялся от внезапно заполнившего меня, как ситро заполняет кружку, пузыристого шипящего чувства радости. Причем для этой радости у меня не было ни слов, ни даже мыслей. «Знаешь, я удивился, когда ты согласилась идти к нашим». Вместо продолжения разговора сказал я. «Думал, ты испугаешься». «Как Ленка Власенкова», — вспомнила Танюшка. «Ленка потом, помнишь, рассказывала, что сперва, как к нам в штаб попала, хотела сразу удрать. Думала, притон какой-то. Нет, я сразу сообразила, что и ребята, и девчонки у вас хорошие. А вот я удивилась, когда... знаешь что? Когда ты к нам домой пришел, до сих пор не знаю, как ты мой адрес разыскал». «В клубе собачников», — признался я. «Твоего черныша там хорошо знают. Туда-то я пришел, а вот около твоего дома минут 40 ходил. Если бы мне твой отец открыл, я бы, наверное, сбежал». «Открыла я», — задумчиво сказала Танька. «Знаешь, черныш, наверное, не ест. Он не любит, когда меня долго нет». «Кузя тоже», — вспомнил я своего пса. Танюшка засопела. «Серьезно так, с претензией на слезы, и я поспешил попросить. Тань, может быть, ты споешь опять?» «Ты меня отвлечь хочешь?» — вздохнула она. Я кивнул. «Да, и сам хочу отвлечься, угадала. Спой какую-нибудь нашу». «Сейчас». Она села прямее и склонила голову на бок. Но прежде чем начать петь, сказала вдруг. «Помнишь, как твой Сергей говорил? Насильно слушать у костра вранье никого не заставишь. Это не у телевизора. Слушай, Олег». «Окно, смотрят облака, бесконечным кажется урок. Слышно, как скрипит перышко слегка, и ложатся строчки на листок. Первая любовь, школьные года, в лужах голубых стекляшки льда. Не повторяется, не повторяется, не повторяется такое. Никогда не повторяется, не повторяется, не повторяется такое».